для того смерть должна казаться его абсолютным концом. Ибо и смерть, и рождение представляют собою то, что он есть, в одинаковом смысле. Следовательно, каждый может признавать себя бессмертным лишь постольку, поскольку он признает себя также и нерожденным, и в одинаковом смысле. Что есть рождение, то по своему существу и смыслу есть и смерть. Это одна и та же линия, описанная в двух направлениях. Если рождение действительно возникновение из ничего, то и смерть действительно уничтожение. На самом же деле нетленность нашего истинного существа можно мыслить только под условием его вечности. И эта нетленность не имеет таким образом временного характера. Предположение, что человек создан из ничего, неизбежно ведет к предположению, что смерть – его абсолютный конец. В этом отношении, значит, священные книги евреев вполне последовательны. Никакое бессмертие несовместимо с творением из ничего. Учение же о бессмертии проникнуто индусским духом, и поэтому оно более чем вероятно имеет индусское происхождение, хотя и через посредничество Египта. Но с иудейским стволом, которому в обетованной стране надо было привить эту индусскую мудрость, последнее гармонирует так же, как свобода воли с ее сотворенностью, или как если бы художник захотел к главе человеческой приладить лошадиную выю. А это всегда дурно, когда не имеешь смелости быть оригинальным до конца и работать из цельного куска. Наоборот, брахманизм и буддизм вполне последовательно учат, что кроме посмертного существования есть еще бытие до рождения, и что наша жизнь служит искуплением за вину этого бытия. Как ясно сознают они эту необходимую последовательность, можно видеть из следующего места из истории индусской философии Кольбрука в отчетах Лондонского азиатского общества, том 1, страница 577. Против системы Бхагавадгиты, которая лишь отчасти еретична, существует одно возражение, которому Вьяса придает особенную важность, именно то, что душа не могла бы быть вечной, если бы она была сотворена и, следовательно, имела начало. Далее, в доктрине буддизма Абхема, страница 110, мы читаем: «Самый тяжкий жребий в аду выпадает тем нечестивым, которые зовутся деити. Это люди, которые, отвергая свидетельство Будды, исповедуют еретическое учение, что все живые существа берут свое начало в материнском теле и в смерти обретают свой конец». Кто видит в своем существовании простую случайность, тот, конечно, должен бояться, что он со смертью потеряет его. Напротив, кто хотя бы в самых общих чертах усматривает, что его бытие зиждется на какой-то изначальной необходимости, тот не поверит, чтобы последнее, создавшее столько дивного на свете, было ограничено столь коротким промежутком времени. Нет, он будет убежден, что она действует во все времена. Познает же свое бытие как необходимое тот, кто сообразит, что до настоящего момента, в котором он существует, протекло уже бесконечное время, а с ним и целая бесконечность изменений, и он, несмотря на это, все же остается в живых. Другими словами, вся возможность всех состояний уже исчерпалась, но не могла уничтожить его существование. Если бы он мог когда-нибудь не быть, что его